ему легче, ему было бы уничтожиться или быть без всякого чувства и сознания, нежели доли оставаться в этом безотчетно мучительном состоянии. Надобно спешить выйти из него. Блюдись от духа уныния, ибо от него рождается всякое зло. Есть уныние естественное, учится в Арсенофе, от бессилия, и есть уныние от беса. Хочешь ли знать это? Испытай так. Бесовское приходит прежде того времени, в которое должно дать себе отдохновение. Ибо когда кто предположит себе сделать что-нибудь, он прежде, нежели исполнено будет треть или четверть дела, нудит его оставить дело и встать. Тогда не надобно слушать его, но надобно сотворить молитву и сидеть за делом с терпением. И враг, видя, что он поэтому творит молитву, удаляется, потому что не хочет давать повода к молитве. Когда Богу угодно, говорит святой Исаак Сирин, повергнуть человека в большей скорби, попускает ему впасть в руки малодушия. Оно рожает в нем крепкую силу уныния, в котором он испытывает душевную тесноту, и это есть предвкушение гиены. Вследствие же сего находит дух исступления, от которого происходят тысячи искушений. Смущение, ярость, хула, жалоба на свою участь, развращенные помыслы, переселение из места в место и тому подобное. Если спросишь, какая сему причина, то скажу: твое нерадение, потому что ты не позаботился поискать врачевание их, ибо врачевание для всего этого одно, при помощи которого человек скоро находит утешение в душе своей. И что же это за врачество? Смиренно мудрее сердце. Ничем, кроме него, человек не может разрушить оплот сих пороков, а напротив того находит, что сии превозмогают над ним. Уныние у святых отцов иногда называется праздностью, ленностью и расленением.